Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Почему мы говорим, что глумление над святыней креста Христова в центре имени Сахарова – величайшее зло не только для христиан, но для всех людей? Здесь хула на Бога. И мы видим также, что покушение на крест, покушение на все человечество, на всю историю, на все, глумление над жизнью и смертью каждого человека. Вы скажете, что они этого не понимают, но мы-то понимаем, и мы ответственны не только за себя, но и за них, за всех. Смерть Христа на кресте и Его воскресение относятся ко всем людям, в том числе и к незнающим об этом людям. Здесь происходит испытание глубины нашей веры. Как бы ни были люди духовно мертвы, даже если они сегодня враги Божии, есть еще о них надежда, пока хранится в неприкосновенности и непорочности святыня креста. Все, что совершает Господь, Он совершает ради всех. Его смерть охватывает своими глубинами нашу смерть, и наша жизнь входит в Его жизнь. Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе, говорит Христос. Это не означает никогда, что Он за нас принимает решения, которые мы должны принять, что Он стал в нас тем, кем Он уже является для нас в самом себе. Однако отныне Он для всех вовеки единственный и незаменимый. Мы услышим сейчас на утренней Евангелии об уверении Фомы в первый вечер Пасхи, чтобы ученики убедились, что это Он, Христос, открывает им следы Своих крестных страданий. Он показал им руки и ребра свои. И тот же дар дается Фоме, которого не было с учениками во время первого явления Господа, и который, в свою очередь, требует его как знамение, отныне всегда сопутствующее воскресшему. «Если не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Что значит это присутствие ран в прославленном теле Христовой? Если смерть побеждена, то и раны должны бы быть исцелены до конца, и не должно от них остаться никаких следов. Что могло воспрепятствовать всемогущему Богу явить в полноте свою силу там, где торжество жизни? Может быть, лицезрение ран могло помочь ученикам узнать своего Господа? Воскресший Христос, тот же самый, кого они видели, испустившим дух на кресте. Следы мучительной казни служили утверждением этого и напоминанием, каких глубин достигла любовь Христова. Никто отныне не может удалить их с прославленного тела воскресшего Христа, потому что это новое творение, не просто восстановление того, чем был человек до греха, не возвращение к тому, что было в раю, но уход далеко вперед, переход. И все, что связано с этой Пасхой спасения, должно остаться навсегда, но преображенным, сияющим славою Божию. Эти раны славы Господней – неизгладимые следы того, что есть наш грех. Грех человеческий – причина, по которой Христос пришел на землю. Он грехи наши на себе понес, как взывает пророк Исаия, он облегся в нашу немощь, как свидетельствует апостол Павел. Он распят в немощи, нашей, но жив силою Божией. Мы радуемся в Пасху Христову, что наша немощь и наши раны были Его дорогой к победе. Нашей смертью Он вошел в жизнь воскресения. Нашими неисцельными грехами Он даровал нам Свой крест. Трижды в году износится в церкви из алтаря крест для поклонения, в праздник воздвижения посередине Великого Поста и в первый день Успенского, с тем, чтобы крест Христов освящал все дни нашего Успенского Поста, пока мы не достигнем Богородичной Пасхи, чтобы мы предстояли всегда перед непостижимой никаким разумением, ни человеческим, ни ангельским, тайной любви Христовой, чтобы помнили, что покуда есть хоть один грех на земле, паки Христос распинается, но и в вечности следы древних ран не исчезнут в новом творении, они всегда будут присутствовать в пробитых гвоздями ладонях и в прободенном ребре Господа, но не принося Ему больше страданий. Напротив, они будут источниками света и радости для тех, кто принес подлинное покаяние Господу. Они целительны, эти раны, они открывают глаза Фоме, прежде чем он прикоснется к ним. Крест – красота Церкви и жизнь, дарованная воскресением Христовым, бесконечно прекрасней, чем она была при творении. Наши грехи нам прощены, но следы их остаются на прославленном теле Господа во свидетельство о неизмеримой Его благодати, чтобы никто не отчаивался в своих грехах, какими бы они ни были, но облобызал покаяние. Крест даруется нам после воскресения, чтобы мы знали, что любящему Бога, то есть ищущему жизни по заповедям Его, все, даже Его собственное поражение, содействует во благо. Подобно тому, как неверие Фомы в первый вечер Пасхи раскрылось таким потрясающим исповеданием веры через неделю «Господь мой и Бог мой», и подобно тому, как тройное отречение Петра даровало ему и всей церкви тройное исповедание любви. «Ей, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя во веки веков». Если мы на самом деле сподобляемся увидеть крест Христов и следы Его ран, ничего не остается в нашей жизни, кроме любви и хвалы Господу нашему. Аминь.